Глава 12. Владелица брачного агентства «Купидон» Тамара Николаевна узнала Настю сразу. Она короткого глянула вопросительно и недоуменно. — У вас еще какие-то вопросы ко мне? — Да, — кивнул Коротков. — И прежде чем мы начнем их задавать, я хотел бы сказать несколько слов. Сегодня Тамара Николаевна выглядела куда импозантнее, чем в тот раз, когда к ней приходила Настя. Маникюр на руках был свежим, и прическа тоже выдавала недавнее посещение парикмахерской. Седина была аккуратно закрашена, а волосы уложены с элегантной небрежностью. Да и костюм на ней был дорогим. Теперь при взгляде на нее никто не усомнился бы в том, что дела ее фирмы идут хорошо. Тамара Николаевна, вы являетесь владельцем фирмы и вольны строить свою работу так, как вам хочется. Информация, которой вы по роду своей деятельности располагаете, не является государственной тайной, и на нее не распространяется запрет на разглашение. Я прав? — Да, разумеется, — согласилась владелица Купидона. — И что в связи с этим? Если вдруг окажется, что вы пользуетесь этой информацией не только в прямых интересах ваших клиентов, никто не сможет утверждать, что в этом есть нечто предосудительное. Это ваша информация, и вы можете делать с ней все, что хотите, даже продавать за деньги. — Я вас не понимаю, — вскинула брови Тамара. — С чего вы взяли, что я продаю ее за деньги? Собственно, вся моя работа и состоит в том, чтобы продавать за деньги информацию одним лицам, нуждающимся в знакомстве, о других таких же лицах. О какой еще продаже может идти речь? Да я и не скрывала с самого начала, что для некоторых клиентов я создаю более льготный режим, но, как вы справедливо заметили, это мое право, и никто его пока не оспаривал. Несомненно. Но если вдруг, я подчеркиваю, вдруг окажется, что вы давали эту информацию не только вашим клиентам, никто не скажет, что вы не имели права этого делать. И никто не станет грозить вам за это пальчиком. А теперь вопрос. Вы кому-нибудь говорили о том, что дали Людмиле Широковой координаты Виктора Дербышева? Говорила. Тамара повернулась к Насте. — Я же вам говорила об этом, помните? — Помню, — ответила Настя. — А еще кому? Тамара Николаевна задумалась, потом решительно ответила — больше никому. Во всяком случае, я об этом не помню. — А если постараться? — Повторяю, Тамара Николаевна, это ваше право, и никто не станет вас за это осуждать. Вспомните, пожалуйста. Нет, она медленно покачала головой. Я такого не помню. Тогда я спрошу более конкретно. Не приходили ли к вам молодой человек по имени Александр или молодая женщина по имени Наташа и не просили ли вас дать им информацию о том, кому в ближайшее время Мила Широкова напишет письмо с предложением познакомиться? Это случилось, вероятно, в конце августа, начале сентября. «Совершенно точно нет», — сразу ответила Тамара. «Я не смогла бы такое забыть». «А если бы это случилось, вы бы дали информацию?» Тамара Николаевна встала с диванчика, сделала несколько шагов к окну, постояла задумчиво. «Не знаю», — наконец сказала она, — «может быть, и дала бы». «От чего это зависит?» «От цели, для которой нужна такая информация?» Конечно, в первую очередь я подумала бы о том, не причинит ли это вред моим клиентам, но если бы меня убедили в том, что ничего плохого из этого не получится, и цель достаточно ясна, то, вполне вероятно, я дала бы информацию. — Разумеется, не бесплатно, — уточнил Коротков. — Молодой человек, — невозмутимо откликнулась Тамара, — мы с вами не в благотворительной организации живем. Сегодня бесплатно никто ничего не делает. — Понятно, — кивнул Юра. — А вообще такие случаи бывали? Не с Широковой, а с кем-нибудь другим? — Пока нет, — едва заметно улыбнулась владелица бюро. — Были случаи похожие, но это не совсем то, о чем вы спрашиваете. — Например? — насторожилась Настя. — Что значит «похожие случаи»? — Ну, например... Дама встречается с рекомендованным мной кавалером. Он производит на нее неизгладимое впечатление. Она очень хочет продолжить знакомство, а кавалер активности не проявляет, не звонит, и, судя по всему, дамой не заинтересовался. Клиентка в истерике, ей кажется, что она встретила мужчину своей жизни, и она хочет знать, чем не устроила кавалера. Может быть... У нее есть шанс устранить недостаток. И она приходит ко мне с вопросом, с кем еще встречался этот мужчина. Особенно ее волнует вопрос о женщинах, которых я ему рекомендовала и с которыми он встречался длительное время. Какие они, как выглядят, чем занимаются, какое у них образование и материальное положение. Вот с этим они ко мне обращаются. Такие случаи бывали.